Матерь Агни-йоги. Человек – существо огненное. Плотная материя – это скрытый или застывший огонь. Понятие чистоты можно определить как явление очищенности огней, зажженных в сущности человека. Знаем два рода огней – огонь творящий и огонь поедающий. Знаем явление светлых и черных огней. Огни вожделения, огни злобы, огни ненависти, огни алчности, огни зависти – все это примеры разновидности черных огней. Это шкала черного пламени. Преданность, мужество, торжественность и все прочие светлые качества духа представляют собой шкалу светлого огня. Процесс очищения сознания состоит в трансмутации огней микрокосма и замене низших огней высшими. Только этим путем происходит преображение человека и замена тяжких и плотных частиц его оболочек более светлыми, легкими и летающими. Не может взлететь тонкое тело, будучи насыщено тяжкими, чадящими частицами материи, входящими в его состав. Очищение оболочек обуславливает свободу духа.